Сдернув наушники, Береговой некоторое время прислушивался, ничего не расслышал, кроме вынимающего душу визга пилы, и напялил их обратно. Он писал длинный текст. Он ненавидел писанину и не понимал, как вообще люди это делают, в смысле пишут, и слушал Роксет. Грохотало сильно, но все лучше бензопилы. Он запустил в волосы пятерню, почесал там как следует, занес руки над клавиатурой, чтобы продолжить, но что-то опять его отвлекло. Некоторое время он соображал, что именно. «А, мобильный!» Он периодически заливался светом и даже подпрыгивал от натуги. Видимо, звонили уже давно. Частный номер, было написано в окошечке. Береговой сдернул наушники. «Да?» «Владимир?» — осведомился в трубке знакомый женский голос. «Я?» — бодро отозвался Владимир и опять посмотрел в окошечко. «Что, черт побери, это может значить? Частный номер?» «Я Марина Покровская, писательница. Мы с вами знакомы». «Здрасте. Откройте мне. Что сделать?» «Отомкните замок», — очень громко велела Покровская. «Я тут стою уже полчаса у вас под дверью. Почему вы не открываете? Я знаю, вы дома». Береговой сорвался с места, позабыв про наушники, моментально удушился в шнуре, который поволокся за ним, чертыхнулся, швырнул наушники, ринулся в коридор и распахнул дверь. И сглотнул. На площадке стояла Марина Покровская, писательница, и еще какие-то знакомые люди. За ее спиной происходило движение. Ухватистые иностранные рабочие таскали в соседнюю квартиру мешки с цементом. По двое рабочих на один мешок. Так у них выходило. «А, это вы?» — проблеял Береговой. «Я думал, шутка такая». «Какие там шутки? Чего вы заперлись и не открываете?» «А я не слышал ничего. Я в наушниках всегда, у меня музыка». Покровская протиснулась мимо него в квартиру, он посторонился, и следом потянулись те самые знакомые люди, что приехали с ней. Береговой опять запустил пятерню в волосы. «Чего происходит-то, а?» «А вот я в наушниках никогда не сижу», — заявила Покровская, как будто приехала сообщить именно это. «Ботинки снимать или так можно?» «Я на полную мощность динамики врубаю, и мне отлично. Но у меня стены толстые, а у вас ясный пень особенно не врубишь. Весь ваш терем-теремок завалится. В смысле, дом». «Это Алекс Шангирей. Вы знакомы?» Береговой, не отводивший от нее глаз, похватился и оглянулся на вошедших. Она привела с собой нового заместителя и еще Митрофанову, главного врага. «Да что такое происходит?» «Мне нужно с вами поговорить», — помолчав секунду, негромко сказал новый зам. «Я попросил Маню, Марину Алексеевну, и она любезно согласилась нас привести». «Да», — громко подтвердила Покровская уже из комнаты. «Я вообще сама любезность. Слушайте, уважаемый, а мебели у вас в принципе нету? То есть сидеть не на чем?» Береговой разозлился. «Что за бесцеремонность?» «Я не ждал гостей», — тоже очень громко сказал он, помрачнел и добавил. «И не приглашал». «Хороший гость не ждет, когда его позовут», — отозвалась Покровская. «Хороший гость сам является». «А еды тоже нету?» «Здравствуйте, господин Береговой», — ни с того ни с сего церемонно поздоровалась Митрофанова. «Извините нас за вторжение, мы ненадолго. Мы на самом деле пытались предупредить вас о нашем приезде, но...» «Вы трубу не брали!» — прокричала Покровская. «Катюнь, не скули, я ему уже все объяснила. И что за китайские церемонии? Вы же почти родные. Ты его почти уволила, а он тебя почти побил». «Никого я не бил. Я так и сказала». «Это две большие разницы. Побил и почти побил. Улавливаете нюанс?» «Маня, угомонись!» Сквозь зубы процедила Митрофанова, и Береговой вдруг с удивлением обнаружил, что она покраснела. Из-за высокого ворота черного свитера поднялась краска и залила щеки и уши. Уши были изящнее, и в каждом почему-то по три серьги, не по одной, как положено, а именно по три, всего шесть. Странное дело. Она же не панк и не байкер. Береговой некоторое время рассматривал ее уши, вдруг спохватился, смутился, ей-богу, отвернулся и наткнулся взглядом на Шангирея, который, похоже, чего-то выжидал. «Я собирался приехать один», — помолчав, сказал Алекс. «Но мне не удалось». «Еще бы!» — фыркнула Покровская. «Ну, гости дорогие, проходите. Чего вы в коридоре толпитесь?» Она неожиданно взяла Шангирея за руку и потащила за собой. Пойдем, я тебе покажу, какой у него комп. Это не комп, а просто праздник какой-то. Наша Маня, — объяснила Митрофанова вслед писательнице, утащившей нового зама в комнату, — фанат современных технологий. Компьютеры — ее страсть, она их обожает. Компьютеры обожает. Не понял Береговой, всю жизнь работавший именно с ними. Покровская обожает компьютеры. Ну, не только компьютеры. Еще бриллианты, собак, туфли на шпильках и... Она любила пирог с яблоками, статных мужчин и имя Роланд. Во все горло объявила из комнаты Покровская. «Можно мне мандарин? От вас не убудет, тут целая сетка». «Маня, не шуми!» — негромко попросил Шангирей. «А что такое? Где-то здесь спит младенец? Владимир, у вас есть поблизости спящий младенец? И можно мне мандарин?» «Тебе почистить?» — спросил зам. «Я сама почищу». Когда совершенно сбитый с толку Береговой суетливо протрусил в свою собственную комнату, показавшуюся ему с непривычки заполненной людьми, он увидел, что они оба, и писательница, и новый зам, таращатся на его монитор. Зам отщипывает дольки мандарина и подает ей по одной, а она смешно жует и на всю комнату пахнет Новым годом. «А что это у вас там? Признательные показания?» Как ни в чем не бывало, спросила Покровская, кивнув на монитор, и взяла следующую дольку. Береговой подскочил и свернул окно, в котором болтался текст, над которым он бился так долго. «Собственно, об этом я и хотел поговорить», — начал Шангирей и подал писательнице еще одну дольку. Она заглядывала ему в руку, как щенок, который ждет угощения. «Я знаю, что вечером в тот день, когда Екатерина Петровна вас уволила, вы приезжали к ее дому. Зачем?» Береговой с размаху сел на стул. «Отпираться бесполезно», — проживав, сказала Покровская. «А Алекс вас раскусил». «Мне не понадобилось никого раскусывать, Маня». Шангирей казался недовольным. «Угомонись», — попросила ее и Митрофанова. «Ни за что!» «Я вас видел», — продолжал Шангирей, — «у подъезда. Вы сидели в машине и разговаривали по телефону. Впрочем», — тут же поправился он, — «это не совсем верно. Вы держали телефон в руке, вот так будет точнее. Я вижу не очень хорошо и вас узнал не сразу. Потом Маня рассказала, что какой-то полоумный водитель загнал ее в сугроб. У нее туфли были совершенно мокрые, и я вспомнил, что видел вашу машину». «Ну, был я там», — с вызовом сказал Береговой. «И что? Зачем вы приезжали?» «Я? Ни зачем. Чтобы убить меня?» — спросила Митрофанова скучным голосом. «Это же вы меня душили, да?» Береговой понял, что дело его плохо. Они все-таки решили назначить козлом отпущения именно его. Оправдываться, переубеждать, объяснять — бесполезно. Все уже решено. В каких-то своих непонятных целях они затеяли эту аферу, и он даже смысла ее не понимает. Где уж оправдаться? «Он вас не душил», — вдруг сказал Шангирей. «Не выдумывайте, Екатерина Петровна. Вы же, насколько я знаю, не видели человека, который на вас напал». «Не видела. Но никому, кроме него», — и она подбородком показала на Берегового, «это не пришло бы в голову. А он орал на все издательство, что я стерва и сука, и он со мной поквитается. Я не орал. То есть орал, но не душил, черт побери. Я правда хотел вам в морду дать. И я был возле вашего дома, чтобы он провалился, но даже из машины не выходил. Вы хотели отомстить мне за то, что я вас уволила. А уволила я вас за дело, и вы прекрасно это знаете. Если бы за дело, вас никогда не заставили бы взять меня обратно, да еще с извинениями. А вас заставили. Это все фантазии Анны Иосифовны. А я бы ни за что на свете». Объявляется перерыв. Они оба, и Береговой, и Митрофанова, уставились на Алекса, как два разъяренных кота, которых схватили за шкирки и растащили в самый ответственный момент, когда злобное угрожающее шипение уже вот-вот должно перерасти в хорошую честную драку. «Собственно, то, что вы были возле дома Екатерины Петровны, можно считать установленным фактом», как ни в чем не бывало, продолжал Алекс. «То, что вы ее не душили, тоже совершенно очевидно». «А кто тогда меня душил?» — возмутилась Митрофанова. «Я пока не знаю. Догадываюсь, конечно, но еще не уверен до конца. И это не господин Береговой. Вряд ли после нападения на вас он стал бы кататься возле вашего дома на машине. Это не просто глупость, а какая-то совершенно чудовищная глупость. А он катался и даже загнал Маню в снег. Но и после этого не уехал, а зачем-то остался возле подъезда, где его увидел я. После попытки убийства преступник, как правило, скрывается, а не старается лезть всем на глаза вблизи места происшествия. Кроме того, он непрерывно вам звонил, Екатерина Петровна. Я насчитал в вашем телефоне 11 вызовов, именно от господина Берегового. Они были сделаны в течение часа. В каком еще телефоне? В мобильном. Конечно, я первым делом посмотрел ваш телефон. Мой телефон? Кать, ну ты чего, встряла Маня? Совсем не врубаешься? Он приехал, помнишь, когда мы с Сашкой возле тебя метались? Навел тебе какой-то бурды с медом и виски, в прихожей по полу ползал и в сумке твоей копался. Ты, конечно, этого ничего не видела, тебе плохо было, но я-то все отражала. Не все. Алекс вдруг улыбнулся. Ты тоже была не в себе. Кстати, сумка — это очень странно. И я пока не знаю, куда ее следует отнести. К первой части или ко второй? То есть к фарсу или к драме? Ну, понес, — фыркнула Маня. Вы не обращайте на него внимания. Он любит говорить загадками. Он вообще одна сплошная загадка. И она тоже ему улыбнулась. Может, нам выйти? — осведомилась Митрофанова злобно. «И вы на свободе поцелуетесь?» «Мы поцелуемся, конечно», — согласился Алекс. «Но не сейчас. Пока можно не выходить. Вряд ли человек, собиравшийся убить, наследил бы везде, даже в телефоне. Неудобно душить и звонить одновременно. А получается именно так. Даже в детективах подобной чепухи не пишут. Спасибо вам большое!» — поблагодарила авторша детективных романов. «Всегда пожалуйста». И все замолчали. Береговой шумно, как лошадь, вздохнул. Он злился, потому что ничего не понимал. И их игривый тон раздражал его, и самоуверенность казалась оскорбительной, и жеманная многозначительность бесила. При этом они явились к нему домой, без приглашения, и чувствуют себя совершенно вольготно, а ему до такой степени неловко, что вся кожа чешется, как от аллергии. Слава богу, вроде сошлись на том, что он не душил эту самую Митрофанову. И за это спасибо. Есть очень хочется. Можно мне еще мандаринчик? Тебе почистить? Я сама почищу. И они оба, Покровская и Шангирей, опять уставились друг на друга, так что Береговому стало совсем неловко и даже завидно немного. Странно, что не начали целоваться. Алекс вытащил из сетки мандарин и стал чистить. «Можно я сяду?» — устало спросила Митрофанова. «Сил нет». Стул был один-единственный, и на нем сидел Береговой. Когда она попросилась сесть, да еще так трагически устала, он вскочил и подтолкнул стул к ней. Тот поехал и ткнулся ей в колени. Она повернула его и села так, чтобы смотреть в окно, и понурилась. «Я могу продолжать?» Не дожидаясь ответа, Алекс отщипнул дольку от мандарина, сунул Мане и спросил. «Вы никого не видели возле дома Екатерины Петровны тем вечером, Владимир?» «Я не знаю. Кого-то видел, наверное. Я злился и плохо соображал. И я не понимаю, какого черта вы ко мне привязались. Вы следователь, что ли?» «Нет». «Тогда почему лезете в это дело?» «Анна Иосифовна попросила меня разобраться. По мере сил я пытаюсь». И, как ни в чем не бывало, отщипнул еще дольку. Митрофанова повернулась так резко, что чуть не свалилась со стула. «Анна Иосифовна? Вас? В чем вы должны разобраться? Ну, например, в том, кто именно и зачем присылал ей письма с угрозами. Но в тот день, когда я пришел, в издательстве убили человека. И теперь я пытаюсь разобраться еще и в этом». «Вы из милиции, что ли?» Митрофанова по начальственной привычке возвысила голос. «Господин Береговой только что меня об этом спрашивал. Нет, я не из милиции». «Помнишь запах вечности?» — спросила Маня беспечно. «Который украли?» «Конечно, кто же его не помнит? А при чем здесь автор Алекс Лорер, он же Александр Шангирей?» У Митрофановой слегка приоткрылся рот. Она, кажется, даже на стуле покачнулась. Береговой усмехнулся с некоторым злорадством. Он первый раз видел стерву и суку в таком потрясении. «Маня», — ровным голосом сказал Шангирей, — «мой роман не имеет к делу никакого отношения». «Так это вы его украли?» «Нет», — ответил Алекс и улыбнулся. «Не я». Ни с того ни с сего ему стало легко и весело, как человеку, который долго и трудно болел и лежал на операционном столе, уверенный, что белые холодные стены и лампы на потолке последнее, что он видит в жизни, и еще отходил от наркоза и ждал, когда утихнет боль, не надеясь, что утихнет. А потом вдруг оказалось, что больше нигде не болит. И можно проверять себя, и осторожничать, и стараться не делать резких движений, но не болит. В это почти невозможно поверить, но правда не больно. Смотрите, люди, я могу говорить об этом, и не корчусь в муках, и не хочу убежать и спрятаться, и не боюсь, что боль может вернуться. Не может, все, отболело. Отныне и навсегда. Нет, подождите, я ничего не понимаю, заговорила Митрофанова и оглянулась на Берегового, как будто ища у него поддержки. Он ей зачем-то кивнул. То есть вы хотите сказать, что автор «Запаха вечности» — это вы? Угум, подтвердила Покровская, жуя мандарин. О чем я тебе и толкую? Он же был француз. Нет, что-то говорили про русское происхождение, но это ерунда. И роман этот вы присвоили, а написал его совершенно другой человек. Екатерина Петровна, я не крал роман, перебил Алекс. Все наоборот, у меня украли, а я плохо защищался. Маня, зачем ты это начала? Затем. У нас одни загадки, пора переходить к разгадкам. Никто в издательстве так и не понял, кто-то и откуда явился. И почему для расследования императрица Анна выбрала именно тебя? Да этого просто быть не может, словно в забытьи бормотала Митрофанова. Слушайте, как вас, Владимир, дайте мне выпить, а? Алекс Лорер. Нет, не может быть. И она схватилась за голову. Если все это правда, а не Манины писательские выдумки, можно ведь на секунду допустить, что правда. Значит, Анна Иосифовна сделала гениальный ход. Она сумела раздобыть где-то этого самого Алекса Лорера, прогремевшего несколько лет назад на весь мир, и каким-то образом убедила его поработать в алфавите. Дальше, по большому счету, не так уж и важно, он ли написал тот самый роман или не он, но из одного факта его присутствия в издательстве можно выжать миллионы. Он может написать книгу о том, как у него украли роман, и это будет грандиозный скандал, и, следовательно, грандиозные продажи. Он может написать книгу о том, как он украл роман, и это тоже будет скандал, и значит, продажи и прибыли. Анна Иосифовна разыскала его. Как-то уговорила сотрудничать, обласкала, уж это она умеет, видимо, что-то пообещала, может, в чем-то убедила и заняла делом вот этим самым расследованием. И готово. Алекс Лорер верой и правдой станет ей служить, вот уже сейчас служит. Но это означает только одно. Она, Митрофанова, больше не контролирует ситуацию в издательстве. Кажется, она произнесла это вслух, потому что Алекс сказал совершенно спокойно. «Вероятнее всего, вы никогда ее не контролировали. Вам казалось, что контролируете. А на самом деле ее всегда контролировал только один человек. Ни вы, ни Александр Стрешнев и уж точно не Анна Иосифовна. Теперь они смотрели на него. Все трое». «Кто?» — прошелестела Митрофанова. «Я расскажу», — пообещал Алекс. Он сочувствовал ей, но не слишком. Во всем этом ему еще предстоит разобраться. Владимир, вспомните. Тем вечером возле дома Екатерины Петровны вы не видели собаку? От ответа на этот вопрос зависело многое, если не все. У Алекса вдруг вспотели ладони, и пришлось тихонько вытереть руки от джинсы. «Точно?» — сказал Береговой. «Собаку видел. Большая черная собака бегала туда-сюда. А что?» «Так. А кто, кроме вас, знал о том, что у Анны Иосифовны есть компьютер?» «Сейчас соврет», — понял Алекс, глядя Береговому в лицо. «И тот соврал, конечно». «Никто», — буркнул он и посмотрел в сторону. «Никто не знал?» «Значит, письма с угрозами — ваших рук дело», — подытожил Алекс.